В доме все должно быть соразмерно. Конец цитаты. Ли Юй. 17 век. Далее. Во дворе дорожки, и дорожки пусть будут извилисты. За поворотом дорожки крыльцо, и крыльцо пусть будет невелико. К крыльцу ведут ступеньки, и ступеньки пусть будут ровными. Подле ступенек цветы, и цветы пусть будут свежими. За цветами ограда, и ограда пусть будет невысока. За оградой сосна, и сосна пусть будет древней. У корней сосны камень, и камень пусть будет причудлив. Камень смотрит на беседку, и беседка пусть будет безыскусной. За беседкой бамбук, и бамбук пусть будет нечастым. За бамбуком павильон, и павильон пусть будет уединенным. У павильона вьется дорожка, и дорожка пусть будет ветвистой. Дорожка выводит к мостику, и мостик пусть будет выгнутым. Рядом с мостиком стоят деревья, и деревья пусть будут высоки. В тени деревьев стелится трава, и трава пусть будет зеленой. Рядом с травой канава, и канава пусть будет узкой. По канаве течет вода из источника, и источник пусть будет бурливым. Источник бьет из горы, и гора пусть будет величественна. Под горою стоит домик, и домик пусть будет аккуратным. У крыши изогнутый карниз, и пусть карниз будет широким. На карнизе гнездится аист, и пусть аист танцует. Аист привлекает гостя, и гость пусть не будет пошлым. По случаю прихода гостя достанут вино, и вино пусть будет принято с удовольствием. Чарка вина навеет легкий хмель, и во хмелю пусть не будет забот. Конец цитаты. Чен Юй Вэнь. 17 век. Страница 449. Градостроительство. Китайское слово «город» Чен Ши означает буквально «стена» и «рынок». Это словосочетание отразило и две важнейших стороны городского уклада в Старом Китае. С одной стороны, город был опорой имперской власти, с другой – средоточием торгово-ремесленной деятельности и публичной жизни вообще. В своем официальном образе город выполнял символическую миссию – быть прообразом небесного порядка, воплощенного в имперской политике. И здесь главную роль играла городская стена, выявлявшая стороны света и центр, разграничивавшая пространство внутреннее, внешнее и так далее. Стена была непременным атрибутом города, и стихийно возникавшие торговые поселения, даже насчитывавшие десятки тысяч жителей, не считались городом, если не были обнесены стеной. Последняя обязательно имела башни, бойницы, парапеты и прочие фортификационные сооружения. Города традиционно имели форму квадрата или прямоугольника, ориентированных по сторонам света. В древних столицах империи насчитывалось 12 ворот, имевших благозвучные названия, что, разумеется, усиливало символический подтекст городской планировки. В центре, где сходились улицы, соединявшие четверо главных ворот городской стены, обычно стояла дозорная башня, а неподалеку располагалась чиновничья управа, отделенная внутренней стеной от жилых кварталов. Страница 450. В столице Ханьской империи Чан-Ане императорские дворцы находились в южной части города и были соединены между собой галереями. К северу от дворцов имелись рынки, являвшиеся средоточием публичной жизни города. Здесь оглашались императорские указы, казнили преступников, с утра до вечера толпился праздный люд и так далее. В заново отстроенном Чан-Ане, служившем столицей империи Суй и Тан, императорский дворец уже примыкал к северной стене города, как бы занимая место главного здания в традиционной усадьбе. К тому времени сложилось и трехчастное разделение столицы на внешний город, внутренний город, правительственные кварталы, и запретный город, собственно, императорский дворец. Все три части столицы были окружены стенами. От южных ворот к дворцу вел широкий императорский тракт шириной до 150 метров. Он был покрыт белым песком и обсажен фруктовыми деревьями. Имелись и два рынка, симметрично расположенных по обе стороны от центрального проспекта. Весь город раскинулся на огромной территории, около 80 квадратных километров, и значительная его часть оставалась незастроенной. В танском Чан'ане не существовало фокуса планировочной среды. Публичная жизнь в нем сосредотачивалась на рынках или внутри замкнутых кварталов. Символизм имперской идеи, с одной стороны, и отсутствие, собственно, городской общины, с другой, не побуждали ни правителей империи, ни самих горожан к тому, чтобы увековечить память о городе, в котором они жили. В строительстве использовались материалы сравнительно непрочные – земля, глина, дерево, сердцовый кирпич и черепица. Здания сооружались на скорую руку и с легкостью меняли свое назначение.